Часть пятая. Что же делать? Отец вернулся к полудню вместе с двумя сослуживцами. К его возвращению я весь извелся. Не находя себе места, я мерил шагами двор, нырял в дом, стремительно проходил его насквозь и оказывался в крошечном саду. Казалось, сад тоже сжался и поник от ощущения беды, нависшей над семьей Тарюмон. Горбились две сакуры, качалась старая слива. Туман редел, оседал на ветвях и листьях, капли росы, бисер влаги, сырость насквозь пропитала беседку в дальнем углу. Я зябко передергивал плечами, плотнее запахивал волглое кимоно и кружил по знакомым до последнего камешка дорожкам, не в силах остановиться. «Ты самурай, взрослый мужчина!» «Нет, не помогало. Стыдись, ты должен сохранять спокойствие». «Спокойствие? Меня трясло». Я уходил в дом, садился на циновку, закрывал глаза, пытался расслабиться, ввести дыхание в естественный ритм, очистить разум и погрузиться в медитацию. Так меня учил настоятель Иссен. За те годы, в течение которых я, считай, ежедневно являлся в храм Вакаикуса, я многое узнал от старого монаха, но сегодня стало ясно, что наука Садзю Иссена не пошла глупому Рейдену впрок. Тревожные мысли кипели во мне, словно заполошная крикливая толпа в тесном переулке. Выдворишь одних, их место занимали другие, а может, те же самые, злодейски сменившие обличье. Вдруг мать права, если ей не почудилось... Значит, отец кого-то убил. Теперь дух убитого воплотился в теле убийцы, вышвырнув отца, настоящего отца, в мрачное царство князя Эмма, куда отправляются души умерших. А уж там убийце воздастся по заслугам. Нет, не может быть убийца. Отец — честный самурай, верный долгу и службе. Даже если бы он кого-то убил, он бы не стал этого скрывать. О чем я думаю? Пустая башка. Он бы и не смог это скрыть, как бы ни старался. В первый же день после убийства мы бы все поняли. Я видел отца на похоронах бабушки. Он был обычный, такой, как всегда. И потом... Но если отец... Это отец. Если он никого не убивал... Выходит, мать повредилась рассудком? Ею овладели беспокойные духи? Она видит то, чего нет? Мало судьбе того, что умерла бабушка Мизуки. Теперь еще отец. Или мать, кто из них? Что же делать?